Недоумение. Темная фигура, взвившая национальный флаг, таки убила красного знаменосца. Она выросла перед каждым, каждого убивая по-своему. Одного ломом по голове, другого медленным перерождением его самого, погромы гуляли по площадям. Явились из тюрем преступники, вооруженные городовиками. Они с правом грабили. Погром шел вперебой с манифестациями свобод на газетных столбцах, не чувствовалось роста волн, а ярость разбить их о выросшие граниты. Червем испуг въелся в сердце. Укоротился список героев активной борьбы. Из него вычеркнули себя октябристы, кадеты и обновленцы. Зарыскали всюду зубры Союза русских, Союза Михаила Архангела, Союза активной борьбы с революцией, председатель которого Торопов заявил, он предложит себя к услугам для исполнения казни. Вылупились Пуришкевичи, докторы Дубровины и протопопы Восторговы. Владимир Грингмут, питаясь идеями их, распухал точно клещ, и уж откуда-то в нос шибануло Азефом. Союз русского народа, главная реакционно-монархическая партия, был организован в ноябре 1905 года в Петербурге. Лидеры Дубровин, Пуришкевич, Марков. Союз русских людей в марте 1905 года в Москве. Лидеры архиепископ Анастасий, Павел и Петр Шереметьевы, Урусова и Лавайский. Русский народный союз имени Михаила Архангела в ноябре 1907 года в Петербурге, лидер Пуришкевич. Союз активной борьбы с революцией, действовавший в Москве, принадлежал к числу сравнительно мелких монархических организаций, в основном черносотенного толка, которых существовало около двух десятков. Священный союз народной самоохраны, Русское братство, Лига патриотов, Общество националистов, Партия Минина и Пожарского, Общество хоругвеносцев, Партия честных патриотов и борцов за Родину и других. Дерябили мозг слухи. Карикатуры на Витте и на зеленые уши Победоносцева воспринимались мною как писк комаров, отвечающий на хруст раздробленных бронтозавром костей. Инцидент, случившийся в реальном училище Фидлера, выявил только надлом революции. В сознании запал Бунаков Фундаминский, которого некогда встретил у Фоктов. 9 декабря 1905 года в училище Фидлера на Чистых прудах происходило собрание делегатов боевых дружин. Дом был осажден и разгромлен пехотой и артиллерией. Убито 8 человек, ранено 30 и свыше 100 человек арестовано. Но росло впечатление похорон Баумана, и рос образ рыжебородого знаменосца, сказавшего слобного места над толпами к вечному счастью. И слышался звук топора, ударяющего по плахе. Таким виделся удел революции. Еще не виделся 17-й год, и опускались руки, и подымалась злость. Я засел у себя, не видя ни с кем, кроме близких, как я, перетерянных. Революционные партии, временно затаясь, принимали решение. Горсть же людей, развивавших пафос в дни забастовки, переживала отрыв. И от недавних друзей, которые появились справа, и от всех тех, с кем мы встретились только что в дни забастовки. Леонид Семенов, ставший эсером, нашел себе дело, а мы пребывали в бездеятельности. Почему? В 1905 году Леонид Семенов примкнул не к эсерам, а к социал-демократам, стал участником Гельсингфоргской конференции, агитатором среди крестьян Курской губернии, депутатом Первой Государственной Думы, дважды арестовывался, вышел на свободу в декабре 1906 года. Проблема партии виделась ограничением мировоззрения, сложного в каждом. На него идти не хотели, за что не хвалю, отмечаю, самоопределение, пережитое в картинах, своей, в каждом, было слишком в нас односторонне упорно. Слишком мы были интеллектуалисты и слишком гордецы, видящие себя на гребне культуры, чтобы отдать и деталь взглядов в партийную переделку. Слушая наши дебаты, агитаторы пожимали плечами, им была непонятна гипертрофия абстракций, оспаривающих Гегеля, Канта, Милля, подчас и Маркса. Каждый из нас, Сизов, Киселев, Эллис, Петровский, я, напрочитав уйму книг, не соглашались с каждой. Каждого из нас в ту пору я вижу перестраивающим сверху донизу любой сектор политики у себя в голове. Ведь мы видели себя теоретиками и вождями, а нам предлагалось идти в рядах, мы не были готовы на это. Грех индивидуального задора сидел крепко в нас. Поздней повторили по-новому мы историю станкевичского кружка, разбредшегося по всем фронтам. Катков возглавил самодержавие, Бакунин хотел возглавить интернационал, Тургенев возглавил кисло-сладкую литературщину. Нас припирало не к баррикаде от партии, а к баррикаде томов, которые должны мы были прочесть из воли к дебатам. Подразумевается эволюция участников кружка Станкевича, действовавшего в 1830-е годы в противоположных идейных направлениях к охранительному консерватизму Катков, революционному мировоззрению Бакунин, либерализму Тургенев. В первоначальном варианте текста далее следовало: «Некогда переосознание Гегеля в левую диалектику привело к баррикадам. Мы, переосознав критический идеализм в критический, по-нашему, символизм, себя приперли к вторичному пересознанию и наследство левых гегельянцев». Со времени Маркса, Энгельса, Герцена и Бакунина теории социальной борьбы расслоились в оттенках: большевики, меньшевики, синдикалисты, гейдисты, историческая школа, Бернштейн, Штамлер, Форлендер и так далее. Нас припирало не к баррикаде и так далее. Сергей Михайлович Соловьев вбирал в себя народничество и варил из него и из трудно преодолеваемых томов Владимира Соловьева собственное эсерство. Киселев и Сизов, первый из истории трубадуров, второй из естествознания и только что им усвоенной логики Дармаркирти, выварили свою анархию. Я силился спаять марксизм с символизмом. Сравни одну из позднейших интерпретаций того, как мыслило с белым это соединение. Мой лозунг недавней теургии «Се творю все новое» искал выражение в 1904-1905 годах в построении коммуны символистов-социалистов, но не социалистов-государственников. Социализация внутренне творимых ценностей из свободы и из сознания, что третье, превышающее двух, четвертое, трех, и есть новая творимая действительность, преображение общества, создание ячеек коммун, объединенных культурой внутренней жизни. Почему я стал символистом? Страницы 47-48. Пафоса хоть отбавляй, но у каждого в голове своя революция. Степень нашей беспомощности выявил мне Киселев, просидевший начало революции над старыми фолиантами. Вдруг он явился ко мне и пробасил сухо, раздельно, строго: «Не устроит ли нам, то есть мне, Сизову, Петровскому, Эллису, минный парк?» Мы сидели без гроша, без дисциплины, без опыта, а он предлагал нам тотчас приняться за рытье окопов, за взрывание правительственных учреждений. Знаю я, порыв искренен был, тем не менее предложение это бред. Революционный жест повис в воздухе. Теоретики да, практики нет. После похорон Баумана чинуши, мещане и лавочники прятались по квартирам, ропща о попрании анархистами всемилостивейше дарованных свобод. «Не будет снова света, все забастовщики! Вчера протестующие капиталисты прописались в либеральных участках у кадетов или октябристов. Чего еще надо?» Штрих, характеризующий перемену в умах. Я шел в переулке, выбегающем к Знаменке, против дома известного миллионера Щукина, вчера ходившего в либералах, наткнулся на интересное зрелище. Но прежде надо сказать, Сережа, учившийся с сыном Щукина, одно время дружил и с Катей Щукиной, барышней бойкой, способной на все. Она пригласила Сережу в шаферы на свою свадьбу. Сережа ей заявил: он согласен, с условием, что будет в красной рубахе и в смазных спагах. Кате это понравилось. Папаша же не позволил. Сережа отказался от шаферства. Сергея Ивановича Щукина видывал у Христофоровой. Я, за сына которого Катя выходила замуж, Щукин держал себя просто, ездил на простеньком Ваньке в набок съехавшем котелке. Интересно описывал он свои путешествия и смаковал Гогена, Ван Гога, Сезанна. Против дома его я видел кучу тулупов, встречаясь с которыми в эти дни я соскакивал с тротуара, хватался за спрятанный в кармане бульдог. На этот раз краснорожие парни с полупудовыми кулаками весело ржали, выслушивая интеллигента. Он агитировал среди них, подставляя мне спину, лица я не видел. Но в спину забил знакомый босок с заиканием. «Что выдумали? А, это все и инородцы!» Повертываюсь, щукинские, пропученные из-под черной с проседью бородки губы. Агитировал он около задних ворот Александровского училища. «Хорошо охранять переулок на случай, если бы...» Сконфузясь за него, я наутек, чтобы меня не узнал. И попал на Арбатскую площадь. Там стояли тулупы во всей грозной силе приподнятых бородищ и сжимаемых полупудовых кулаков. В эти дни избивали жестоко. Выявилось поведение буржуазии. Заискивание перед вождями эсдеков, могущих влиять на рабочих, до эсдекских докладов в салоне. Натянутая фальшь любезных улыбок в ответ на левизну наших слов и обращение в переулках к нас бьющим тулупам. Невеселые сомнения обуревали, когда я шагал одиноко меж кресел зеленого моего кабинета, не зная, что делать с собой. Поднимались ропоты и на Блока. В эти дни я себе самому заповедовал глядеть в корень разногласий с ним. Вдруг осенило. Надо бы сейчас ему написать, все сказать. А почтово-телеграфная забастовка, которой конца не предвиделась, в Москве делать нечего, в Петербурге уже заседал рабочий совет депутатов, с которым считался и премьер Витте. Революция в действии, билась на месте. Совет виделся крепким. Совет рабочих депутатов возник в Петербурге в октябре 1905 года. Осенью 1905 года советы рабочих депутатов были организованы более чем в 50 городах и рабочих поселках. Просвет последних дней, концерты о Лениной «Дальгейм» и дружеские беседы за чаем в гостиной «Дальгеймов», где интересно смешались эсерствующая Варя Рукавишникова, сестра поэта, гологоловый, потерявший волосы брат Николая Бердяева, Тарасевич, бактериолог, лишенный кафедры за левизну, его левая жена, ее сестра, княгиня Кудашева, ее брат Стенбок Фермор, привлекали и родственницы певицы Тургеневы. Передо мной вырастает фигура сухой, худощавой, не то моложавой, не то летами почтенной, не то некрасивой, не то интересной дамы с короткими полуседыми подстриженными волосами, затянутой во все черное, пристальными глазами. Она расширится на вас, как будто вас пьет, и на слова отвечает понимающей, грациозной улыбкой, со встрясом волос и стреляет дымком папироски. Головной черный берет от этого встряха свисает на ухо. Словом, Софья, Николаевна Тургенева, впоследствии Компиони, урожденная Бакунина, дочь Николая Бакунина, очень мне нравилась. Мне нравились ее дочки Наташа и Ася, девочки 16 и 15 лет, по прозванию Ангелята. Ими увлекались. Мамашу их называли Сережей, мы старым ангелом. В ней была смесь аристократизма с нигилизмом. Ее кровь прорабатывала анархиста Мишеля Бакунина, его брата Розенкрейцера, Павла, Муравьева-апостола, Муравьева-вештеля, Муравьева-амурского и Чернышовых, потомков Петра Великого. Юная Наташа, кокетливо вводя углем усики, делалась вылитым отроком Петром. Софья Николаевна интриговала способностью на какое угодно безумие, самопожертвование, да просто гаф. Гаф — промах, неловкость, неуместный поступок, розыгрыш. Нравилось сочетание острого ума со встряхом полуседых волос. Седлиной в волосах, при бесе в ребре, — гордилась она. Она только что разошла с разорившимся помещиком Алексеем Николаевичем Тургеневым, племянником писателя. Алексей Николаевич Тургенев был сыном двоюродного брата Ивана Сергеевича Тургенева, Николая Петровича. И в нем взыграли предки-декабристы. Он произнес на сельскохозяйственном съезде эсерскую речь. Полиция точила на него зубы. Скоро в его квартире стали приготовлять бомбы, которые раз в фартуке протащили мимо шпиков нянюшка Ариша и третья дочурка Таня. Тургенев умер от разрыва сердца, спасшего его от каторги. Полиция, явившаяся его арестовать, наткнулась на них. Семейство Тургеневых отметилось остротою тонкого вкуса и наследственным бунтарством. Девочки эпатировали буржуа. Хотя глазки Наташи серафически расширялись, однако она уже задумывалась над проблемой Раскольникова — убить или не убить. Одновременно читала Святую Терезу и Ангела Селесского. Нравились миндалевидные безбровые глаза Аси. В ее улыбке слилась Джоконда с младенцем. Дальгеймы, Тургеневы, Тарасевичи виделись в эти дни мне коммунной, и к ним тянуло. Не раз сказала, зачем в Петербург? Ходить к Дальгеймам, прислушиваться к пению Олениной и упокаивать взор на копиях с Боттичелли, с Филиппо Липпи, на Наташи и Аси. Раз стоял над Москвой рекой. Закат злой, золотой леопард укусил сердце, оно заныло. Нет, ехать, ехать, билет взят в Петербург. Белый приехал в Петербург 1 декабря 1905 года.